Этот тип, которому мы везем товар, его зовут полковник Ибрагим. У них что, не командир, то полковник. Непонятно, почему они себя еще генералами не называют. Ведь красивее. Ибрагим из Уганды. Значит, чешет по-английски. Это уже плюс. Уилсон удивленно вскинул брови. А что делает угандиец на чужой гражданской войне? Ловит алмазы в мутной воде. У него там шахт около Бафазянда. А это где? Это река Линди. Да вы все равно не знаете. Это 30 км от полевого аэродрома, где нас ждут. Белов криво усмехнулся. Все края принадлежат пигмеям. И мой совет — пусть трос вас не обманывает, этим коротышкам палец в рот не клади. Белов рассказывал что-то дальше, но Уилсон его больше не слушал. Его вдруг обуяло чувство уверенности в том, что он, как избранник духов, неуязвим, и у него все получится. Он смотрел по сторонам и представлял, как здесь произойдет то, что произойдет в тот же момент в миллионе других мест. Электричество вырубится разом во всем небоскребе. Огни погаснут, кондиционеры сдохнут, фонтаны опадут. Боже, что происходит! Ох, ах, смятение, хаос, потом заурчат генераторы, и сначала неуверенно помигав, зажгутся все лампочки. Ага, все в порядке, система подстраховки сработала, облегчение, даже смущенный смех после всеобщего испуга. Мы спасены, все окей. И вдруг генераторы, разом поперхнувшись, дадут дуба. Тут начнется настоящая паника. Вода на жаре быстро портится, продукты гниют, вонь до небес. Если очень повезет, и автоматические двери без электричества окажутся заблокированы, то все попадут в ловушку и будут медленно подыхать в этом раю для супербогатых. На «Титанике» играл джаз, а здесь публику пусть развлекает тот знаменитый американский рок-певец, который 10 минут назад мелькнул в холле у лифта. И от этой мысленной картины Уилсон только тихонько рассмеялся. — Вы что? — обиженно удивился Белов. — Разве я что смешное рассказываю? — Ах, извините, я отвлекся на свое. — Ну так какие у нас планы сразу по прибытии в Конго? Белов пожал плечами. — Человек предполагает, а Бог располагает. В Африке Бог особенно прихотлив, никогда не знаешь, как дело пойдет. Сначала поедем в Бафазенде, общнем с нашим клиентом, полковником Ибрагимом. Если не будет проколов, получите камушки и хоть сейчас же, в тот же день в Кампалу. В Кампалу? Аэропорт. Настоящий, ворота в нормальный мир. А вы? Обратно в Шарджу. Значит, в Бафазенде наши пути расходятся, так? Так. Уилсон отхлебнул чай. Было не очень приятно представлять, как он останется в джунглях один-одинешенек с алмазами на 4 миллиона долларов. Зеро и Халид, конечно, будут при нем. Невелико ли утешение? — А скажите мне вот что, господин Белов, — задумчиво произнес он. — Этот Ибрагим, самозванный полковник, тесно дружит с Хакимом. Белов кивнул. — А если... если я пропаду без вести, что случится? — Не стесняйтесь, вопрос законный. Белов вздохнул, задумчиво подсокал языком. — Что случится, если вы вдруг пропадете? Это зависит от обстоятельств. А именно, если пропадете вы, а алмазы дойдут по назначению, мы, конечно, пустим скупую мужскую слезу. И в Шарджи, и в Бейруте. Но мужественно переживем эту потерю. Вот если алмазы исчезнут вместе с вами, тут нас ничто не утешит. Всем придется поплясать на углях. И в первую очередь полковнику Ибрагиму. Белов с улыбкой постучал себе пальцем по лбу. Я чувствую, в какую сторону сейчас вертятся колесики у вас в голове. Попусту не психуйте. Хаким уже много раз посылал своих людей в Конго, и не было ни одной осечки. Все живыми вернулись. Уилсон благодарно кивнул, хотя подлинного облегчения не испытал. В памяти гвоздем сидело сообщение Боба Джона. «А если исчезнет сам Хаким, что тогда?» Белов возмущенно закатил глаза. «Типун вам на язык! Про это лучше и не думать!» Глава 16. Конго. 5 марта. А как спокойно летелось на высоте в 10 километров. Из Эмирата Шарджа поднялись за полночь и без приключений перелетели Эфиопию. Снижаться начали над югом Судана. Возле границы Уганды и Конго спустились в густые облака и угодили в непогоду. Луна пару раз мелькнула и пропала. Крылья стали подрагивать, машину затрясло. «Всем пристегнуться!» — рявкнул Белов. В кабине было тихо и темно. Мягко светилась панель управления, фюзеляж поскрипывал. Белов и навигатор тихо переговаривались на быстром русском. Пилот подстраивал какие-то приборы. И тут машину так мотнуло, что Уилсон невольно сложился пополам от страха. В следующий момент шарахнула молния, похоже, совсем рядом, взрыв яркого света. В кабине вдруг стало светло, как днем. Выражение беловского лица испугало американца. Самолет опять устрашающе тряхнуло. «Черт!» — крикнул Белов. «Нам нужно попроворнее садиться!» «Да, молнии!» — сказал Уилсон. «Да к черту молнии!» — сердито отозвался Белов. «Я боюсь только шаловливой ребятни внизу. Места здесь нехорошие. Там на душу населения стингеров и стрел не меньше, чем пальм, а пальм там до эткой матери!» Уилсон метнул на Белова ядовитый взгляд. «Стингеры ведь не сами на пальмах выросли, так?» Белов зло хохотнул. «Продавшие меч от меча и погибнут». «Не робей, дружище, меня Бог бережет, я у него в любимчиках, да что тебе счастье обломится».